Хотя отведать ее укусов, честно говоря, не хотелось бы. Алло, схватить. Конечно, мне было страшно. Да и любому на моем месте. Все мы люди. Я перехватил пистолет в левую руку и держал за ствол, пока вытирал о брюки вспотевшую ладонь правой. Потом снова взял его поудобнее за короткую рукоятку и прижал к бедру. Я слышал, как он приближается. Мягко ступая по земле, он крался вдоль здания. Представьте себе, что Эль-Кучили — это квадратная коробка, стоящая на земле. Тогда со стороны фасада будет улица, а с правой стороны — стоянка. Я стоял с задней стороны, в полной темноте, повернувшись лицом к стоянке. Скрыться от нападавшего можно было только через заднюю дверь клуба. Он подходил все ближе и ближе. Ох уж эти ночные клубы! Он знал, что я сзади. Видел, как я подъехал. И, наверное, догадывался, что я его жду. Но ему, по-моему, все было уже до лампочки. Он перестал быть холодным и расчетливым убийцей. Он превратился в комок нервов. Только ярость и ненависть. Я сразу увидел его. Темный, отделившийся от стены силуэт. Вышел из-за угла и остановился. Я ощущал его сдавленное дыхание. Ясно представлял раздувающиеся ноздри. Он вынюхивал меня, как зверь. И в руке у него был такой же, как у меня, пистолет. «Цыпель», — сказал я, — «стой, где стоишь, не двигайся». Но ему это было все равно, что об стенку горох. У него работала только одна извилина, возможно, единственная. И в ней горело одно единственное желание. Он себя запрограммировал. Цыпель сделал шаг в мою сторону. Спокойно. Только не торопиться. Времени более чем достаточно. «Цыпель», — повторил я, — «ближе не подходи. Слышишь, идиот? Я тебя убью, Цыпель». Но он не слушал. Он продолжал приближаться. Между нами оставалось футов 15, когда я увидел пламя и услышал выстрел. Пуля просвистела мимо. Теперь ему пришел конец. Точно конец. Я поднял руку с пистолетом и дважды нажал на спуск. Без всякой суеты, целясь влево от вспышки, в середину чернеющей, двигающейся массы. Я немного дрожал.